Глава 27. Роган миновал площадь Купера, въехал в квартал Бауэри, и лишь тогда Элли получила возможность объясниться. «Я просто хотела сказать. Извини, что не предупредила тебя заранее. Я пыталась, но ты так торопился. Значит, вся эта фигня из-за меня?» «Да нет, конечно». Роган покачал головой, не отрывая глаз от дороги. Ему нужно было перестроиться и обогнать минивэн с вирджинскими номерами. «Каков процент вероятности, что ты послушаешь Экелса и бросишь всю эту хренотень?» 35-40. «Больше, чем я думал». «Ну, ладно, выкладывай». Элли вкратце изложила ему суть всех трех дел. Робби Харрингтон и ее непривычная челка. Элис Батлер и новая стрижка. И Люси Финни, которую обкарнали так же, как Челси Харт. Она вытащила из сумки фотографию Люси, сделанную перед вскрытием, но Роган даже не взглянул на нее. «Как сказал шеф, это все для дела нераскрытых дел». Элли поднесла фотографию поближе к Рогану, чтобы заставить напарника увидеть сходство. «Джей-Джей, возможно, это тот же человек». «Из какого года это все началось?» — спросил он снова, переводя взгляд на дорогу. «Три женщины. Все убиты. С 98 по 2002. А сколько лет был тогда Джейку Майерсу?» «Сейчас Майерсу было всего 25. «Знаю, я посчитала». «Тогда, сама понимаешь, эти дела не могут быть связаны с нашим. В том-то дело, что я не знаю». «Понимаю только, что если все-таки есть связь, то мы, возможно, слишком рано накинулись на Джейка Майерса». «Когда симпатичную белую девочку из Индианы режут, как ростбиф, нет такого понятия «слишком рано». Мы хорошо поработали. За нами следят тысячи глаз, и когда совпадет еще и ДНК, мы это дело закроем и сдадим. Если, конечно, мы ничего не упустили». «В этом случае лучше обнаружить сложности сейчас, а не на процессе». «Меня действительно беспокоит, что Экелс раньше ничего не сказал. Ведь, по его словам, Макелрой приходил к нему с этими делами 3 года назад. Значит, о существовании такой версии он знал. Потом к нам попадает дело Челси Харт. Он даже не потрудился об этом упомянуть. Просто наш преступник Джейк Майерс, а к другим девушкам он отношения не имеет. Ну, а когда мы только что получили это дело, когда у нас еще не было подозреваемого? Неужто бы Экелс удосужился сказать? Ах, да, кстати, есть какие старые дела, на которые, возможно, вам захочется взглянуть? Учти, по этим делам не вырисовывается почерк убийцы. Кроме того, на маньяков это не похоже. Убить несколько девушек за 4 года, а в последующие 6 залечь на дно. Элли недоуменно посмотрела на Рогана, решив, что он шутит. Хорошо. Скажем так, за исключением Уильяма Саммера, убийцы не сидят без дела по несколько лет подряд. А ты подняла шум из какого-то непорядка в прическах. Отрезанная челка или несколько прядей от новой стрижки тянет на серьезный фетишизм. Он мог отрезать их со злости или для того, чтобы уничтожить улику. Это не одно и то же. А Челси отличается от других убитых. Они видавшие виды горожанки. Побитые жизнью, не слишком разборчивые, не то что неискушенная студенточка. Однако Элли он не убедил. Роган и сам понимал это. Они почти подъехали к повороту на улицу Уорд, но ему пришлось слегка притормозить в правом ряду. «Хэтчер, ты в патруле такой термин, как оправдательное доказательство, слыхала?» «Разумеется. Доказательство, заставляющее предположить, что мы взяли не того парня, не а». «Оправдательное доказательство означает только то, что эту фигню может использовать защита и с ее помощью убедить присяжных, что мы не того взяли. А если об этом так называемом оправдательном доказательстве станет известно прокуратуре, они обязаны поставить в известность защиту, а вот мы нет. Поэтому и не делимся такими доказательствами с обвинителем». Элли убрала фотографию Люси Финни в сумку и застегнула молнию. «Значит, мы оставим это при себе, так?» — осведомился Роган. Это вопрос или утверждение? Джей-Джей загнал машину на парковочное место напротив здания суда. Давай разберемся. Я тебе не начальник, Хэтчер. Я твой напарник. Я буду прикрывать тебя, даже если сделаешь какую-нибудь глупость. Ты хочешь сказать, если я сделаю глупость? Нет, именно когда сделаешь. Сейчас, через год. Что ж, я тебе благодарна. Погоди. Я еще не закончил. Я говорю тебе об этом, поскольку я всегда веду себя так, и неважно, кто у меня в напарниках. И буду с тобой честен. До Кейси у меня были проблемы с напарниками. Элли ждала объяснений. Некоторым не давали покоя мои дополнительные карманные деньги. Зависть. Затем ей пришла в голову другая версия. Неужели кто-то настучал? Скажи, что они заподозрили самое худшее. Роган покачал головой. Я так и думал, что ты это скажешь. Но нет, в крысиное отдел они не пошли. Крысиным отделом в США называют УВР, Управление внутренних расследований полиции. Им было нужно, чтобы я прокололся. И так было не один раз. Я стал притягивать неприятности, словно магнит. Тогда до тебя и Кейси я попал в поле зрения УВР, за того, к чему понятия не имел. Что произошло? Я показал им банковские счета, завещание бабушки, все, чем я мог доказать, что я чист, но этого было мало. Это не объясняло, почему мой напарник живет так же хорошо, как и я. И они знали, что я должен был заподозрить неладное. И ты стал сотрудничать? Тогдашний мой напарник этого заслуживал. Для большинства полицейских это не имело значения. Любой, кто сотрудничал с управлением внутренних расследований, априори считался предателем. Затем моим напарником стал Кейси. И все наладилось. Теперь я снова слышу ту же песню, что, брат, у тебя деньжонок многовато, и все пошло по новой. Прости, Джей-Джей. Теперь она стала лучше понимать, почему Роган захотел работать с ней в паре. Он отмахнулся от извинений. Я просто хочу, чтобы между нами не было никаких недомолвок. Легче быть хорошим напарником, когда есть двусторонние движения. Просто знай, что бы ты ни решила, это решение исходит от нас обоих. А я хочу тебе сказать вот что. Майлз — это наш парень. Стоя на пересечении улиц Грант и Ладлоу в Нижнем Иссайде, он наблюдал, как Рэйчел Парк выходит из четырехэтажного кирпичного дома. Лифта в таких домах не было. И, судя по грязноватым простыням и покрывалам, приспособленным вместо штор на большинстве окон, он заключил, что здесь не самое уютное место. Однако в наше время барменша, вероятно, не могла позволить себе лучшего в пределах Манхэттена. Прошлым вечером он дошел вслед за Рэйчел до ее дома и вернулся сегодня утром, чтобы ее проведать. 10:35. Ей потребуется от силы 20 минут, чтобы на метро добраться до Месса-Гриль. Она сдержала слово, что подменит товарища по работе. Ему такая преданность нравилась. А еще она была проворной, этому тоже нравилось. Добрая, покладистая Рэйчел, палочка-выручалочка, ему даже начало казаться, что они знакомы. Мужчина с нетерпением ждал, когда у него будет свободный вечер. А пока ему пора идти. Через 10 минут у него встреча с человеком по имени Даррелл Вашингтон в парке на площади Томпкинса. Это важная встреча. Она определит, будет ли Даррелл жить или умрет.